Глава 29. Роуэн. Месяц проходил за месяцем, мое терпение было на исходе. Я стояла на поляне напротив умирающего бога. Со всех сторон нас обступили деревья, с ветвей которых свисали похожие на кинжалы сосульки. Теперь я чувствовала себя бесконечно сильнее, чем раньше, и рвалась в бой, но Таммуз по-прежнему не считал меня готовой. В воздухе порхали искрящиеся в лунном свете снежинки, а умирающего бога привычно окутывали дымные завитки магии, похожие на сотканную из теней тунику, льнущую к его бронзовой коже. Как обычно, он стремительно перемещался, но я уже привыкла постоянно быть начеку. Путем мучительных проб и ошибок я уяснила, что нельзя сразу целиться демону в сердце, поскольку верный инстинкту он все равно найдет способ защитить главный орган. Я и сама поступала так же. Всякий раз, когда Таммуз бросался на меня, уклонялась, подставляя под удар когтей плечо или спину, любую другую часть тела, кроме груди. Ведь такое ранение не принесет демону никакого вреда, он почти мгновенно восстановится. Поэтому, когда Таммуз в очередной раз собирался убить меня, сначала задавал знатную трёпку, нанося по голове удары разной интенсивности. В итоге мои рефлексы замедлялись, я начинала спотыкаться и ослабляла защиту. Мой страх перед смертью действительно притупился, а многострадальный череп устал от бесконечных ушибов. Да и вынужденная изоляция пробирала до костей. «Таммуз», — обратилась я как-то, — «рано или поздно тебе все же придется меня отпустить». Снег садился на его голые плечи и руки и таял, превращаясь в сверкающие капли. «Нет». «Тебе одиноко?» — со вздохом спросила я. «В этом все дело». Я понимала, почему он держит меня здесь. Ему, владыке хаоса, будет ни капли не весело, если не сумею должным образом побороться за престол, однако я ужасно устала ему подчиняться. Он растворился в тени и снова возник у меня за спиной. «В твоей манере боя все еще не чувствуется готовности убивать, Роуэн. Ты сражаешься, будто развлечения ради, а нужно слиться воедино со своей яростью». Мне и в самом деле не хотелось убивать Ориона, но, возможно, во время драки следовало думать совсем не об этом. Закрыв глаза, я представила своего сводного брата Камбриэля, который гнался за мамой по лесу. Увидела, как он поражает ее огненной дугой и как мама сгорает заживо, пытаясь защитить меня. Ледяная ярость прокатилась по венам. Повернувшись к умирающему богу, я обнаружила, что он изменился. Черные волосы сделались светлыми, он превратился в короля-самозванца с золотой короной на голове. Камбриэль. Как же я ненавижу этого высокомерного урода! Я посвятила свою жизнь мести и, наконец, сделалась достаточно сильной, чтобы осуществить задуманное. В отчаянной попытке удержаться на престоле, которого никогда не заслуживал, он убил всю мою семью. Гнев пронзил мое тело подобно молнии. Когда он замахнулся и бросился вперед, я заблокировала удар и атаковала, помогая себе свободной рукой. Хрустнула кость, и Камбриэль хрюкнул от боли. «Убей!» — пронеслось у меня в голове. «Прикончи его!» Подпрыгнув, я схватилась за сук и с силой ударила противника в челюсть, отчего он отлетел назад и врезался в ствол дерева. Пока спускалась на землю, он пришел в себя и снова нацелился на мою голову, но я успела втянуть ее в плечи. Выпрямившись, я еще раз врезала ему в челюсть, потом поразила быстрым хуком слева. Голова Камбриэля откинулась назад, но он успел нанести еще один удар, на миг оглушивший меня. Впрочем, я быстро пришла в себя и, взлетев в воздух, расправила за спиной крылья, а потом камнем устремилась вниз и саданула противника каблуком по голове. Удар оказался столь мощным, что сбил его с ног. Сложив крылья, я выпустила когти и бросилась на лежащего на мерзлой земле демона. Спикировала прямо на грудь. Темные глаза Камбриэля широко раскрылись от удивления, а я, охваченная жаждой мести, вырезала его сердце. Я едва могла дышать, С рук на снег капала кровь. Никогда в жизни я не испытывала такого звериного бешенства. На моих глазах труп Камбриэля превратился обратно в Таммуза, темноволосого, с бронзовой кожей и голыми руками. Хотя, если честно, он был полностью обнажен. Сжимая руками сердце Бога, я наблюдала за тем, как он угасает, как его глаза становятся темными и безжизненными. Меня охватила паника, но потом я вспомнила, что Таммуз недаром зовется так, как зовется. Он постоянно проделывает трюк с умиранием и воскресением. Втянув когти, я бросила его сердце на землю. Вокруг Таммуза заклубился дым, и тело исчезло, оставив на снегу пятна крови, а я опустилась на землю, чтобы перевести дух. Я старалась гнать от себя мысли о произошедшем, но получалось плохо. Я только что сидела на обнаженном торсе отца Ориона, и этот факт никак не желал укладываться у меня в голове. Во мне до сих пор бурлил адреналин. Вот что значило быть охотником, быть демоном. Посмотрев на свои замаранные кровью ладони, я начисто вытерла их о снег. А затем, прислонившись спиной к дереву, принялась ждать возвращения Таммуза. Тишина леса и собственное одиночество угнетали. По ощущениям, я уже целую вечность провела в подземном мире в статусе воина, а умирающий бог все-таки был не лучшим компаньоном. Наконец, из-под снега медленно пробился круг грибов цвета слоновой кости. Кстати, их еще называли ангелами-разрушителями. Возможно, я и сама стала такой же. Вслед за поганками из земли пророс и сам Таммуз. Он лежал на спине с разметавшимися во все стороны волосами, вокруг мощного тела клубился дым, а на бронзовой коже проступали темные татуировки. Полностью сформировавшись, он открыл глаза, сел и сделал глубокий вдох. На его лице застыло ошеломленное выражение. Он поднялся во весь рост и посмотрел на восток, где раскинулся океан, над которым уже всходило утреннее солнце. Встав на ноги, я отряхнула с одежды снег. «Как же я устала!» «С возвращением, Таммуз», — сказала я. «Рада тебя видеть». «Ничего ты не рада», — его низкий голос эхом разнесся вокруг. «Иди и поспи, Роуэн. Отдохни. С наступлением сумерек ты покинешь это место». Он посмотрел мне в глаза. «Пришло время расправиться с королем-самозванцем». От радости у меня ёкнуло сердце. Наконец-то я была готова одолеть чудовище, убившее мою маму. Оставалось надеяться, что Орион не встанет у меня на пути. Проснувшись ранним вечером, я подумала о том, что за время пребывания в потустороннем мире, кажется, я провела здесь никак не меньше года, мой режим сна и бодрствования перевернулся с ног на голову. Готовясь к отбытию, я облачилась в один из выданных Таммузом нарядов. Черные кожаные штаны в обтяжку и рубашка, поверх которой накинут темный плащ. Пока я шла через лес, солнце начало садиться, заливая небо яркими полосами цвета тыквы и меда. К тому времени, как я добралась до древнего аналога Уолкотт-стрит, ночь полностью вступила в свои права. Я не горела желанием снова оказаться на виселице или подвергнуться атаке разъяренной толпы, поэтому поспешно свернула в сторону побережья, напоминая себе, что для остальных обитателей подземного мира с момента недавних событий прошло всего несколько часов. То-то будет сюрприз, попадись я кому-нибудь на глаза, ведь должна сейчас болтаться в петле. Небо сделалось совсем черным, темные волны вздымались и пенились, разбиваясь о скалистый берег. В попытке спрятать лицо я натянула на голову капюшон плаща и быстро шагала вдоль кромки воды, атакуемая хлестким соленым ветром. Путь мой лежал в деревню Салем, куда устремлялся приток реки. Но стоило заметить стоящих на берегу цапель, я задумалась о том, что они что-то натворили, раз оказались в аду. Вскоре я набрела на странную маленькую хижину, выстроенную из ветвей, скрепленных высохшей грязью. Про себя отметила, что такие раньше назывались мазанками. Из соломенной крыши торчала грубая глиняная труба, выпускавшая в небо струйку дыма. Прямо-таки жилище ведьмы из сказки. Пониже натянув капюшон на лицо, я поспешно прошмыгнула мимо двери, и тут кто-то окликнул меня по имени. «Роуэн?» Я так и застыла на месте. Голос показался знакомым. Знакомым и таким любимым. Сердце забилось быстрее, когда из хижины высунулась женская голова с красивыми черными кудряшками. «Да это же Шай!» Одета она была в серое платье с широким белым воротником. Ошеломленная я уставилась на свою подругу. «Шай?» Она поспешила ко мне и, схватив за руки, воскликнула. «Роуэн, это и вправду ты! Боже мой!» «Это и вправду ты?» — вторила я, слишком потрясённая, чтобы говорить осмысленно. «Сколько мы уже здесь торчим?» — поинтересовалась она. «По ощущениям, никак не меньше недели». Я покачала головой. «Подозреваю, что время для нас течет по-разному. Я провела здесь целый год». Шай широко распахнула глаза и крепче сжала мою руку. «Что?» «Непонятно, как ты здесь оказалась. Я думала, что в потусторонний мир могут попасть только демоны». Запнувшись на мгновение, я все же добавила. «А также люди, которые умерли». Улыбка Шай померкла, и она отпустила мою руку. «Едва ли я умерла. Я бы знала, будь это так, верно?» Никто из здешних обитателей не осознавал, что мертв. Чувствуя, как к горлу подступает комок, я спросила. «Что ты помнишь о том, как попала сюда?» «Мы ехали в машине, потом она вдруг исчезла, а я плюхнулась на опушку зимнего леса. Еще там были пещеры. Роуэн, мне кажется, я все еще жива». Я натужно сглотнула. «Я и сама оказалась здесь точно так же». Взяв подругу за руку, я добавила. «Давай-ка посмотрим, сможем ли мы вытащить тебя отсюда. Вдруг ты наполовину демон. Как, по-твоему, такое возможно?» Шай вытянула руку и пошевелила пальцами. «Мама упоминала, что по отцовской линии мы происходим от самого Люцифера, но я никогда не задумывалась, правда ли это. Может, поэтому у меня так легко получается исцелять животных, как думаешь? Я всегда была лучшей в своем классе, и магия дается мне без труда». Я бросила взгляд на хижину. «А тут-то ты как выжила?» Она глубоко вздохнула. «Лечила больных коров. В обмен на помощь стаду мне разрешили жить в этом старом домике. Коров здесь очень ценят. И коз тоже. Но все равно нужно сваливать, пока местные не смекнули, кто я такая, иначе болтаться мне в петле». Я взяла ее за руку и потащила вдоль берега. «Я покажу дорогу обратно в наш мир». «Роуэн, я неописуемо счастлива, что ты меня нашла. Здешние люди пугают меня до смерти». «Поверь, я это знаю. Меня саму тут успели разок повесить». «Как это?» «Не переживай, я поправилась. Можешь считать это тренировкой. Умирающий бог научил меня, как убить короля». «Ты тут совсем рехнулась, что ли?» «Идем, Шай. Я все тебе объясню по дороге».